в дикой дивизии, он даже слегка пообтесался. Лесник Омар множество раз незаметно спускался в котловину Сабида, зарывался там в папоротниках и часами следил оттуда за поведением Харлампо. Однажды мы с Чункой ели чернику в котловине Сабида, как вдруг пониже нас на тропе появился Омар и стал быстро подниматься, цепляясь шашкой, висевшей у него на боку, за петли сосапариля, нависшие над тропой. Он явно возвращался после многочасовой слежки за Харлампо. «Ну что, застукал?» — спросил Чунка, издеваясь над Омаром. Но тот, конечно, этого не понимал. Омар обернулся на нас с лицом, перекошенным гримасой сомнения, и несколько раз, раскидывая руки и медленно приближая их друг к другу, показал, что вопрос этот остается на стадии головоломной запутанности. «Два раза прошел возле моей кобылы», — сказал он мрачно, словно уверенный в преступности его намерений, но в то же время, как человек, облеченный властью закона, понимая, что все-таки этого недостаточно, чтобы разрубить его надвое. «А близко прошел?» — спросил Чунка. «Первый раз 10 метров было», — сказал Омар, стараясь быть поточней. «Второй раз 8 метров». «Видать, примеривается», — сказал Чунка. «Разрублю!» — крикнул Омар, проходя мимо и гремя шашкой по неровностям кремнистой тропы. «Слыхано ли дело? Меня две власти приставили следить за лесом, а этот безродный грек заставляет меня следить за скотом. Поймаю, разрублю». Но поймать Харлампу он никак не мог, и от этого его самого все чаще и чаще сотрясало подучее неистовство. Он его не только не мог застать со своей кобылой, но и с козой не мог застать. Однако сама невозможность поймать его с четвероногой подругой не только не рассеивала его подозрений, а наоборот, углубляла их, превращала Харлампо в его глазах в коварного, замаскированного извращенца-вредителя. К вечеру, когда Харлампо со стадом возвращался из котловины Сабида, некоторые чигемцы, тоже возвращавшиеся домой после работы, иногда останавливались, чтобы пропустить мимо себя стадо Харлампо, поглазеть на него самого, на заподозренную козу и посудачить. А женщины после работы на табачной плантации или в табачном сарае, несколько отделившись от мужчин, тоже останавливались и с любопытством следили за Харлампо и его козой. Те, что не знали, какая именно коза приглянулась Харлампо, подталкивая других, вполголоса просили показать ее. «Ты смотри, какую выбрал? Вроде бы грустненькая, притворяется. Впереди всех бежит, гордится. Нет, прячется от него. Как же, спрячешься от этого вепря?» Мужчины молча, с угрюмым недоброжелательством, оглядывали стадо и самого Харлампо и, пропустив его мимо себя, начинали обсуждать случившееся. Но в отличие от женщин, они не останавливались на интимных психологических подробностях, а напирали на общественное значение постигшей чагем беды. «Если мы это так оставим, индурцы совсем на голову сядут, а то не сядут, вовсе рассядутся. Да они ж его и подучили. А какая им выгода? Им все выгода, лишь бы нас принизить. Хоть бы этот проклятущий отец Диспины выдал бы наконец за него свою дочь. А зачем она ему? Ему теперь весь чегемский скот Диспина. Да, он теперь весь наш скот перехарламбит. Тот-то я примечаю, что у нас с каждым годом скотина все больше еловеет. Помер у нас пустит этот грек. Неужто наши старцы так и не велят Хабугу изгнать его? Наши старцы перед Хабугом на цыпочках ходят. Они велят доказать. что же нам